и истолковывала роль современного технического прогресса в общественной жизни. Поход наиболее реакционного духовенства против механизации и рационализации труда показывает истинное отношение этой части священнослужителей к великим силам, которые должны облегчить тяжелый, изнурительный труд, превратить его в коммунистическом обществе в подлинный источник радости и наслаждения. Еще после Первой мировой войны немецкий реакционный философ, идеолог германского империализма Освальд Шпенглер в книге «Человек и техника» начал создавать машинную мифологию. «Творение восстает против своего Творца», – писал Шпенглер. «Как некогда человек восстал против природы, так и теперь машина восстает против человека. Хозяин земли становится рабом машины». Фанатики проповедуют, что техника ниспослана сатаной, наделяют машину демонической силой, господствующей над людьми и определяющей их жизнь. В философском словаре Шмидта, изданном в Западной Германии, говорится, будто бы техника начинает представляться людям в виде некой враждебной силы, которая все более выходит из подчинения человеку и начинает существовать самостоятельно, угрожая человеческой сущности. Все чаще технику называют демонической и апокалипсической. Швейцарский богослов Эмиль Бруннер в книге «Христианство и цивилизация» подробно пишет о демоническом характере техники, объясняет ее господство над человеком неизбежным следствием того, что он, освободившись от веры в Бога, оказался покинутым в мире вещей. Бруннер объясняет упадок морали в буржуазном обществе властью машин. Все эти разглагольствования о демоническом происхождении и дьявольской сущности техники скрывают истинного виновника ужасных последствий применения ее в буржуазных странах. Оправдывают капитализм, обвиняя во всех бедствиях не его, а сатанинскую машину. В этих целях мракобесы запугивают население капиталистических стран развитием кибернетики. Она будто бы является теоретической основой овеществления и обесценивания человека, потому что пытается лишить его духа, которым Бог одарил людей.